что это шарики копаловой смолы, запах которой сопровождал все майкские обряды и ритуалы. А затем в сетке индейских рабочих появилось и первое хульче, примитивное деревянное оружие майя, которое часто встречается на изображениях тольтекских воинов. Но Томпсон искал на дне колодца доказательств человеческих жертвоприношений. И однажды Грейфер вытащил прекрасно сохранившийся череп молодой девушки, потом второй, третий. И настало время спуститься в глубину сенота самому Томпсону. Индейцы, любовно относившиеся к своему дону Эдуарда, были очень грустны, ведь он больше никогда не вернется. Все знают, что в священных водах сенота живут гигантские змеи и страшные ящеры. Разве вода время от времени не окрашивается кровью? Эдвард Томпсон и два водолаза-грека начали первое погружение на 25-метровую глубину. Первые 5 метров воду еще пронизывали лучи солнца. Глубже наступала полная темнота. Греки привезли с собой подводный прожектор, но и он не мог прорезать шоколадно-коричневую кашу, которой были заполнены 2/3 колодца. Изо дня в день водолазы прощупывали вековой ил, чтобы найти то, чего не могла поднять со дна землечерпалка. И надежды Томпсона вскоре стали осуществляться. Они нашли десятки индейских предметов, вырезанные из нефрита статуэтки, 20 золотых колец, 21 золотую статуэтку, фигурки лягушек, скорпионов и других животных, прекрасную золотую маску, глаза которой были закрыты, словно она изображала мертвого. День за днем Томпсон и его помощники погружались на дно колодца и нашли еще десятки хульче, а также извлекли из грязи более 100 золотых колокольчиков. У всех у них, еще до того, как их бросили в колодец смерти, были вырваны язычки. Ведь индейцы верили, что вещи живут, как и люди, потому жрецы убивали и жертвенные предметы так же, как приносили в жертву людей. Самой прекрасной находкой стали некое подобие золотой короны, которая была украшена двойным кольцом пернатого змея, и 26 золотых дисков. На них индейцы изобразили своих богов, взятие майяских городов тольтеками, эпизоды морских сражений и человеческие жертвоприношения. Томпсон нашел и жертвенный нож с рукоятью в виде змеи. Такими ножами тольтекские жрецы вырезали у своих жертв сердце. Эдвард Томпсон добыл свой клад, о котором мечтал всю жизнь, но не воспользовался им в собственных целях, а передал его американскому музею Пибоди при Гарвардском университете. Среди множества прекрасных и замечательных экспонатов музея предметы со дна священного колодца остаются самой ценной его коллекцией. Владимирская икона Божьей Матери. В конце 1840-х годов в Москве было напечатано сказание о чудотворной иконе, именуемой Владимирской, в котором сообщалось, что чудесную икону написал богогласный евангелист Лука. Самовидно зря на истинную Богородицу при животе ее. Ученые по-разному относились к этому предположению. В частности, профессор Снегирев называл Владимирскую икону Божьей Матери памятником апостольских времен. А Равинский утверждал, что это древнейшая икона, принесена из Греции в Россию, и что она неоднократно обновлялась в 1514-1566 годах, и, кажется, еще раз после 1812 года. Выдающийся русский археолог Покровский отмечал, что ответить на некоторые вопросы или хотя бы чуть-чуть прояснить их могло только тщательное изучение письма этой иконы, как первоначального, так и реставрации, быть может, неоднократных. Но, прибавлял он с сожалением, сделать этого нельзя. И действительно, Владимирская икона Божьей Матери была святыней столь неприкосновенной, что даже великий князь Сергей Александрович пожелав отремонтировать этот памятник коронации Николая II, мог решиться лишь на секретное укрепление иконы. Это было известно только духовенству Успенского собора и производившим реставрацию мастерам Чирикову и Дикареву. Таким образом, долгое время, более полувека, русская наука не могла установить памятником какой эпохи и какого стиля является Владимирская икона Божьей Матери. Соответствует ли действительности указания некоторых письменных источников о евангелисте Луке? Не легенда ли рассказ о ее происхождении из Византии и неоднократных реставрациях? Написанный в Византии около 1130 года чудный образ Богоматери принадлежал к тому типу икон, которые назывались «елеус», а на Руси это слово перевели как «умиление», и закрепилось за подобным типом композиции названия Богоматерь – «умиление». Эта икона стала национальной святыней земли русской, а название «Владимирская» к ней пришло позднее. Теперь уже установлено, что Владимирская икона Божьей Матери была привезена на Русь в середине XII века. Это было долгое путешествие. Сначала из Византии в Выжгород, княжеский дворец под Киевом, а потом во Владимиро-Суздальские земли. Князь Андрей Боголюбский не любил стольный Киевград, хотел править в великокняжеском Владимире. А какая столица без святой святыни? Еще при жизни своего отца, киевского князя, решился Андрей Богословский на невиданное дело. Тайно увез покровительницу Руси в далекую от Киева Владимиро-Суздальскую землю. Русские люди верили, что Богоматерь Умиления способна творить чудеса. На пути из Киева в 11 верстах от Владимира конь, везший икону, вдруг остановился. Все сочли это чудесным предзнаменованием, и Андрей Боголюбский повелел заложить на этом месте село Боголюбово. Икона украсила новопостроенную церковь Успения Пресвятой Богородицы. На ее оклад, согласно преданию, князь отдал больше 30 гривен золота, кроме серебра, драгоценных камней и жемчуга. После смерти князя много нашлось охотников завладеть этой святыней. Побывала Владимирская икона Божьей Матери в руках рязанского князя Глеба. Страшной опасности подвергалась она, когда в 1238 году орды татар ворвались во Владимир. По преданию, долго всматривался в скорбный лик Богоматери сам хан Батый и, не выдержав ее взгляда, вышел из церкви. В августе 1395 года Владимирская икона Божьей Матери была торжественно перенесена в Москву, еще раз явив чудо. 26 августа 1395 года Тамерлан навсегда оставил русские земли. Бросил свой огненный взгляд на чудотворную икону и грозный царь Иван IV. Смиренно молился перед ней о даровании побед над недругами благочестивый сын его Федор Иоаннович. А когда подступил к Москве крымский хан Козык-Гирей, Борис Годунов повелел доставить свой воинский лагерь Владимирскую икону Божьей Матери. И было в стане русских воинов великое ликование. Потом наступили времена великих смут и потрясений. Прошли они, и несколько веков великая святыня русского народа пребывала в покое. Лишь однажды чудотворная икона вернулась в город, именем которого была названа. В 1812 году, во время наполеоновского нашествия, ее на несколько месяцев увезли во Владимир. Как уже говорилось выше, Владимирская икона Божьей Матери подвергалась неоднократной реставрации. После ее очередного раскрытия в 1919 году оказалось, что от первоначальной композиции уцелели только лица и небольшие фрагменты торса и рук Бога-младенца. Очертания обеих фигур дошли до нас лишь в живописи начала XVI века. Согласно летописи, в 1514 году в Москве, в палатах московского митрополита Варлаама, была произведена реставрация, которая захватила всю площадь иконы. На нее был наложен новый левкас, слегка заходящий на уцелевшие остатки ее древней живописи, прочно державшиеся на деревянной доске. Тогда были вновь написаны темный торс, голова и левая рука Богоматери, а также тело Бога-младенца, окутанное сияющими золотыми одеждами. Нежность, с которой Пречистая Богородица склоняется к своему младенцу, вызывает в душе каждого верующего эмоциональный отклик. Сокровище тамплиеров. Когда крестоносцы в 1119 году захватили Иерусалим, они были поражены великолепием мусульманской мечети «Купол скалы». Более того, они были уверены, что это и есть храм Соломона, и называли его «Храмом Господним». Отсюда произошло и название ордена рыцарей-монахов – «Тамплиеры». Храмовники, основанного в 1119-1120 годах. По преданию, орден тамплиеров основали бургундские рыцари Гюг де Пен и Готфрид Сент-Омар. Вместе с 7 другими рыцарями они создали небольшой воинский отряд для охраны дорог, ведущих в Иерусалим. Через некоторое время все члены братства дали обет Иерусалимскому патриарху и приняли ряд статей монашеского устава. Король Балдуин Фландерский, глава основанного крестоносцами Иерусалимского королевства, выделил ордену здание рядом с мечетью Купол Скалы, и здесь была устроена первая обитель ордена. Впоследствии римские папы тоже стали осыпать рыцарей, храмовников своими милостями. Тамплиеры получили право строить свои церкви, иметь свои кладбища, их не могли отлучить от церкви, они же получили право снимать наложенное церковью отлучение. Все движимое и недвижимое имущество тамплиеров освобождалось от церковных налогов, а десятина, которую они собирали сами, полностью поступала в казну ордена. Ни один духовно-рыцарский орден, а их было основано в Палестине немало, не имел таких прав и привилегий. Неудивительно, что вскоре после своего основания орден тамплиеров стал процветать и богатеть. Центр его находился в Иерусалиме, но Иерусалимское королевство было лишь одним из приоратов ордена. Такие же приораты находились в Англии, землях Французского королевства, Португалии, Венгрии, Ирландии и других землях. Тамплиеры не признавали над собой никакой власти. Они не подпадали под юрисдикцию властей тех земель, на территории которых находились. У ордена храмовников были своя полиция и свой трибунал. Богатство храмовников уже через век после создания ордена поражало воображение современников. Они владели землями, домами в городах, укрепленными замками, разнообразным движимым имуществом и неисчислимым количеством золота. В 1192 году они купили у английского короля Ричарда I остров Кипр за 100 тысяч византионов, 800 тысяч золотых рублей, немыслимую по тем временам сумму. Но пока тамплиеры копили богатство и скупали в Европе земли, дела крестоносцев в Палестине шли все хуже и хуже. После того, как султан Салах ад-Дин захватил Иерусалим, им пришлось уйти из Палестины. Эту потерю храмовники восприняли довольно спокойно, ведь их земельные владения в Европе были достаточно велики, а богатство огромны. Кроме того, орден создал флот и добился монополии на плавание по Средиземному морю между Европой и Ближним Востоком. Его корабли перевозили войска крестоносцев и богатых паломников, среди которых были и щедро платившие за услуги принцы. Особенно сильны позиции тамплиеров были во Франции, так как значительная часть рыцарей ордена происходила из французского дворянства. Кроме того, к этому времени они были уже настолько опытны в финансовых делах, что нередко возглавляли казначейство своих государств. Но у тамплиеров был свой банк, и золото сразу же пускалось в оборот. А в то время большинство французских городов имело весьма ограниченные средства, и если появлялись свободные деньги, их в первую очередь тратили на укрепление городских стен. Но в течение нескольких лет во Франции нашлись деньги для строительства огромных готических соборов. Единственная организация, которая была способна на это, — Орден Тамплиеров. Менее чем за 100 лет было построено 80 огромных соборов и 70 храмов поменьше. Казалось, что во Франции ничто не угрожает благополучию ордена. Оно наступило время царствования короля Филиппа IV Красивого, правителя жестокого и властного. Он всю жизнь свою посвятил борьбе за единую, могучую и централизованную Францию. И в его планах совсем не было места ордену тамплиеров, а во владениях которого не действовали ни королевские, ни общецерковные законы. Кроме того, Филиппа Красивого стало сильно беспокоить и влияние ордена на финансовые дела королевства. К концу XIII века доходы ордена во Франции в несколько раз превышали доходы королевской казны. То есть тамплиеры, по сути дела, начали определять финансовую политику государства. И Филипп Красивый решил покончить с властью ордена на территории своего королевства. Короля поддержал и народ, потому что репутация ордена к тому времени была уж сильно подпорчена. Рыцари занимались ростовщичеством, а для человека средневековья благородство происхождения и воинская доблесть были с ним несовместимы. Заносчивость храмовников, их пренебрежение к местным обычаям и традициям привели к тому, что среди народа распространились самые мрачные слухи. Говорили, будто на Востоке тамплиеры заразились какой-то ересью и отреклись от Христа, а будто они служат черную мессу, а на своих тайных собраниях предаются противоестественным оргиям. А в то время резиденция храмовников находилась в неприступном замке Тампль в окрестностях Парижа. Высоченные стены замка окружал глубокий ров, а к одной из 7 башен замка был переброшен подъемный мост, который удерживался толстыми цепями. Сложная система рычагов и блоков позволяла в считанные секунды поднимать и опускать мост, открывать и закрывать могучие дубовые ворота и устанавливать за ними массивные железные решетки. В этом замке хранились несметные сокровища и золото ордена, которые не давали покоя французскому королю. Против тамплиеров Филипп Красивый возбудил инквизиционное дознание, и в ночь на 13 октября 1307 года великий магистр ордена Жак де Молле и высшие сановники по приказу главного инквизитора Франции Гийома де Ногаре были обвинены в ереси и арестованы. Одновременно был наложен арест на все имущество и владения ордена. Скорый суд приговорил узников к сожжению заживо. За казнью, свершившейся на одном из островов Сены, наблюдал сам Филипп Красивый и члены его семейства, а потом король лично руководил конфискацией сокровищ ордена. Он резонно полагал, что в столь важном деле доверять нельзя никакому вельможе. Все золото тамплиеров до последней монеты должно стать собственностью короля. Но каково же было разочарование Филиппа Красивого, когда добыча оказалась не столь громадной, как хотелось бы. Видимо, основную часть своих сокровищ тамплиеры успели спрятать, и все усилия короля найти их были безуспешны. После разгрома ордена о его сокровищах постепенно стали забывать, но через несколько столетий золото тамплиеров вновь оказалось в центре внимания. А в 1745 году в одном из старинных архивов был обнаружен любопытный документ. Письмо, которое Жак де Молле сумел передать перед смертью племяннику графа Гийома де Божо, своего предшественника на великом посту. В письме говорилось: В могиле твоего дяди, великого магистра де Божо, нет его останков.